Да нет, иногда вроде орешки сыплются. Говорят же, вам заперло. Ну хорошо, мистер Бейлс, сказал я с кривой улыбкой, попробуем что-нибудь посильнее. Я принес из машины набор для промывания желудка. Приспособление столь нежно мной любимое, но теперь, увы, исчезнувшее из моей жизни. Длинный резиновый желудочный зонт и деревянный зевник с ременными петлями, чтобы зацеплять за рога. Накачивая в корову 2 галлона теплой воды с формалином и поваренной солью, я чувствовал то же, что Наполеон, когда он при Ватерлоо бросил в бой старую гвардию. Если уж это не подействует, рассчитывать больше не на что. Да, обычная уверенность оставила меня. С коровой творилось что-то непонятное. Но иного выхода мне не оставалось. Любой ценой заставить органы пищеварения снова функционировать. Потому что мне очень не понравилось, как выглядела корова. Мягкое покряхтывание не прекратилось, а глаза заметно запали, самый грозный симптом у крупного рогатого скота, и есть она перестала вовсе. На следующее утро, проезжая по единственной улице Хайберна, я увидел, что из лавки вышла миссис Бейлс. Я затормозил у обочины и высунул голову в окошко. «Как нынче роза, миссис Бейлс?» Фермерша поставила корзину и грустно поглядела на меня. «Худо, мистер Хэрриот. Муж думает, что ей скоро конец. Если он вам нужен, так идите прямо через луг. Он там чинит дверь сарая». Я свернул к воротам, за которыми начинался луг, и на меня накатилась волна черной тоски. Машину я оставил у обочины и поднял щеколду. «Черт, черт, черт!» — бормотал я, шагая по траве. Меня грызла тягостная мысль о надвигающейся трагедии. Гибель коровы — тяжелый удар для мелкого фермера со стадом из 10 голов и 2-3 свиньями. Я должен помочь, а от меня ни малейшего толка. Каково мне было осознавать это? И тем не менее, на меня вдруг снизошел мир. Луг был обширный, а сарай находился на дальнем его конце. Я шел по колено в высокой шумящей траве. Пора уже ее косить. Тут я всем своим существом понял, что лето в разгаре, что солнце сияет, и вокруг меня, растворяясь в хрустально чистом воздухе, струятся ароматы клевера и нагретых трав. Где-то неподалеку находилось поле цветущей фасоли, и я поймал себя на том, что, закрыв глаза, впиваю ее благоухание, словно дегустирую редкостный напиток. И тишина, исполненная невыразимой благости, как и ощущение, что я тут один. Мой взгляд мечтательно скользнул по зеленым просторам, дремлющим в солнечных лучах. Нигде ни движения, ни звука. Но тут, без малейшего предупреждения, земля у моих ног взорвалась пушечным выстрелом. На жуткий миг голубое небо исчезло зачем-то косматым, и красная пасть ухнула, вуф, прямо мне в лицо. С придушенным воплем я попятился, дико посмотрел по сторонам и увидел Шепа, который стремглав летел к воротам. Укрывшись в высокой траве на середине луга, он по всем правилам тактики 18 века выждал, пока не различил белков моих глаз, и тут ринулся в атаку. Случайно ли он оказался там, или, заметив, как я вхожу в ворота, нарочно устроил мне засаду, узнать, разумеется, было невозможно. Но с его точки зрения результат не оставлял желать лучшего. Бесспорно, я никогда так не пугался ни до, ни после. Моя жизнь полна различных тревог и неприятных сюрпризов, но огромный пес, вдруг возникший из ничего среди безмятежно пустого луга,